«Но ведь надо же нам вернуться домой, обед ждет», — раздраженно сказала госпожа Энбо, вне себя от возмущения и страха. «Эти негодяи рабочие опять выбрали для своего бунта такой день, когда у меня гости. Ну вот и делайте добро бессовестным людям». Люси и Жанна принялись вытаскивать Сесиль, зарывшуюся в сено. Она отбивалась, думая, что шествие этих дикарей все еще не кончилось, и все твердило, что она не хочет их видеть. Наконец, все дамы снова сели в коляску, Негрель вскочил в седло, и ему пришла мысль, что можно проехать проселками через Рекильяр. «Езжайте потихоньку», — сказал он кучеру. «Дорога ужасная. Если встретятся нам кучки бунтовщиков, остановитесь за старой шахтой. Мы немного пройдемся пешком и через садовую калитку попадем к себе домой. А вы поставьте куда-нибудь лошадей и коляску. Ну, хотя бы под навес на постоялом дворе». Лошади тронулись. Толпа двигалась вдалеке, вступая в Монсу. Обыватели волновались, все были в панике, ведь недаром через город два раза проскакали и драгуны, и жандармы. Ходили ужасающие слухи, рассказывали о написанных от руки объявлениях, в которых рабочие будто бы угрожали выпустить кишки всем буржуям. Никто таких объявлений не видел, не читал, но дословно приводили оттуда целые фразы. В семействе нотариуса едва дышали от страха, ведь он получил по почте анонимное письмо, в котором сообщалось, что в его погребе зарыли бочонок с порохом, и что господин нотариус взлетит на воздух, если не выступит в защиту народа. Как раз после получения этого письма супруги Грегуар зашли навестить нотариуса и задержались у него, обсуждая послание. Причем владельцы Пиолены приходили к выводу, что это дело рук каких-нибудь шутников. Но вдруг произошло вторжение бастующих и окончательно всполошило нотариуса и всех его домочадцев. Грегуар уже только улыбались. Отогнув занавеску на окне, они смотрели, что творится на улице, и решительно отказывались допустить мысль об опасности, утверждая, что все кончится по-хорошему. Пробило 5 часов. Они еще могли подождать, пока путь будет свободен, а потом перейти через улицу и постучаться к господам Энбо, пригласившим их на обед. Сесиль, конечно, вернулась и ждет там родителей. Но, по-видимому, в Монсу никто не разделял их уверенности в благополучном завершении событий. Люди бежали, как сумасшедшие, с громким стуком запирали двери и окна. Видно было, как Мегра старается покрепче запереть свою лавку при помощи толстых железных перекладин. В лице у него не было ни кровинки, а руки так дрожали, что его жене, маленькой щуплой женщиной, самой приходилось завинчивать гайки. Полчище забастовщиков сделало остановку перед особняком директора. Раздался крик «Хлеба! Хлеба! Хлеба!». Господин Энбо стоял у окна и смотрел, но тут вошел Ипполит закрыть ставни, опасаясь, как бы не поразбивали камнями окна. Он сначала обезопасил все окна первого этажа, потом перешел во второй этаж. Слышно было, как он щелкает шпингалетами, захлопывает решетчатые ставни. К несчастью, он не мог замаскировать также и окошко в подвальной кухне, весьма заметное окошко. За стеклами сверкали языки пламени в печке и красноватые отблески огня на кастрюлях. Господин Энбо машинально перешел на 3-й этаж, в комнату Поля. Смотреть оттуда было удобнее всего. Из окна взгляду открывалась дорога до самых мастерских компаний. Господин Энбо встал за решетчатыми ставнями, поднявшись высоко над толпой. Но какое волнение вызвала в нем эта комната, где все уже было прибрано. Тазы вылиты, умывальник вытерт, а засланная постель с туго натянутым покрывалом имела такой холодный, чопорный вид. Вся эта бурная, бешеная злоба, потрясавшая его утром в часы одиночества, в глубокой тишине, царившей в доме, привела лишь к безмерной усталости. К нему вернулась обычная его корректность. так же, как в этой спальне, которую успели проветрить, выместив пачкавшую ее грязь. К чему затевать скандал?